продолжении еще 15 лет до самой своей смерти Перикл управлял афинским народом по своей воле, подобно монарху. Народное правление, по свидетельству историка Фукидида, было только кажущимся. В самом же деле было самовластие первого мужа в народе. Граждане, не подвергаемые никакой внешней опеке в публичном обсуждении дел, отдались всецело и, безусловно, его руководству. Как ни было трудно управлять аттическим народом, как ни был он ревнив к своим правам, Перикл властвовал вполне силой своего характера и красноречия. Большей частью он направлял народ к благу убеждением, но иногда, вопреки своему желанию, принуждал строгостью, опять же, для его блага. Блистая молнией и потрясая громом, он овладевал его страстями, умерял его упорство и, с другой стороны, поднимал и ободрял малодушных. Его красноречие покоряло и дисциплинировало умы. Внешнее право на ту власть, которой Перикл пользовался, давали важные должности, возлагаемые на него из года в год в продолжении долгого времени. К ним принадлежала должность стратега, которая ему доверена была таким образом, что места остальных 9 стратегов были просто почетными должностями. Как стратег, он имел в своих руках главное начальство над сухопутными и морскими силами, заведование внешними делами, надзор за безопасностью города, словом, всю административную власть республики. Для означения этой важнейшей должности он и велел воятелям изображать его с шишаком на голове, но вовсе не для того, чтобы скрыть свой продолговатый острый череп, как говорили комики, которые в насмешку называли его голову морской редькой. Кроме того, Перикл был блюстителем финансов и общественных построек. Перикл имел теперь возможность привести в исполнение свои величественные замыслы по отношению к афинскому государству. Народ должен быть вполне независим от влияния богатых. Должен быть свободен от нужды и забот, чтобы иметь возможность заниматься делами государства и через участие в судебных заседаниях, совещаниях Государственной Думы и в народных собраниях приобретать знания, образование и опытность. Гражданское уравнение всех классов, к которому стремился Аристид, не достигло полного осуществления, так как только состоятельные люди могли спокойно заниматься делами государства и достигать политического образования. Бедный был постоянно связан своей работой для удовлетворения насущных потребностей. Потому Перикл ввел, кроме упомянутой раздачи в праздники и феорикона, жалование за общественную службу. Военная служба была прежде делом чести гражданина, государственной должности – почетными должностями. Но так как бедняк приносил жертву в служении государству, то ему теперь выдавалось за военную службу ежедневно 4 обола жалования и деньги на еду. Точно так же гражданин в качестве судьи в суде присяжных за каждое присутствие получал 1 обол. Каждому члену Думы за каждое заседание выдавалась 1 драхма. Точно так же за посещение народного собрания давался 1 обол вознаграждения. Так как теперь все сословия могли беспрепятственно участвовать в государственных делах, то образовалось поистине свободное гражданское общество, которое само управлялось и было вполне единодушно. Все партии, все различия сословий и состояний были уничтожены. Народное господство, демократия наступило теперь в полном смысле. Но для такого высокого ума, как Перикл, именно в такой-то почве прежде всего и возможно было единодержавие. Демократические Афины, по мысли Перикла, должны были стать первой державой Греции. «Я предвижу приближение войны со Спартой», — часто говорил Перикл в народном собрании. Для этой борьбы Афины должны были приготовиться и собрать все свои силы. Нужно было поступать с осмотрительностью и умеренностью, чтобы не раздражать Спарту прежде времени, чтобы утвердить и упрочить на готовом фундаменте силу своего государства. Поэтому Перикл не стремился к расширению власти. Афины должны были довольствоваться своим морским господством и не стремиться к новым завоеваниям на твердой земле, ибо если бы вместе с морской силой они захотели утвердиться также и на суше, то разделились бы силы государства, и, кроме того, здесь открылся бы постоянный источник для неприятных столкновений с другими государствами. Широким планом завоеваний, которые время от времени возникали в народе, Перикл противился с решительностью. Старые приверженцы кимоновской политики все еще мечтали о войне с Персией. Другие мечтали о походах против Сицилии, Италии, Карфагена, то есть хотели оставить надежную почву и поставить на карту счастье государства. Чтобы вполне обезопасить Афины и их гавани, Перикл построил еще третью длинную стену между двумя ранее сооруженными. Он ревностно заботился об укреплении Афин со стороны моря. Флот в 60 военных кораблей постоянно охранял архипелаг. Так как стража постоянно менялась, то вся военная сила была занята и всегда готова к бою. Союзниками, составлявшими главную часть аттической державы, Перикл поступал с благоразумной умеренностью, чтобы сохранить их в добром согласии с Афинами. Возложенная на них подать не была обременительна, но положение, по которому города, платившие дань государству, не имели никакой самостоятельности, а были подданными Афин, сохранялось со строгостью. Их учреждения вообще должны были соответствовать афинским. В важнейших частных спорах, во всех общественных и уголовных процессах их судили присяжные в Афинах. Подати союзников поступали все в государственное казначейство Афин и служили отчасти для заготовки военных снарядов, на жалование и содержание граждан, для укрепления города, отчасти откладывались как государственное сокровище на будущее времена опасности. Перикл очень хорошо знал, что для морской власти нет ничего важнее денег. Чтобы удерживать союзников в подданстве, были посланы в некоторые покоренные области аттической колонии так называемые клерухи. Часть пахотной земли покоренного места делилась на небольшие участки и отдавалась по жребию в наследственное владение беднейшим гражданам Аттики, которые, снабженные оружием и деньгами, селились в этом месте и служили вместе с тем охранительным гарнизоном. Колонизация имела еще и ту выгоду, что столица охранялась от переполнения населением, и бедные граждане имели возможность достигать благосостояния. Так сам Перикл отвел в Херсонес Фракийский 1000 афинских поселенцев, в Накс послал 500, в Андр 250, во Фракию, в землю Бизальтов 1000. Две трети Эвбеи сделались таким образом аттической землей. В Понт Эвксинский Перикл ходил с большим блестяще вооруженным флотом, чтобы оказать помощь эллинским государствам на берегах Понта и показать варварским народам и царям силу Афин. В Синопе он оставил 13 кораблей с воинами под предводительством Ламаха против тирана Темисилая, и когда последний со своими приверженцами был изгнан, то по предложению Перикла переведено было из Афин в Синоп 600 добровольных переселенцев. Они разделили здесь между собой дома и богатства, которые прежде присвоили себе деспоты. Чтобы дать торговле и мореходству Афин опору на Западном море и вместе с тем предоставить случай Афинам, первой морской державе Греции, явиться в виде руководительницы эллинской колонизации и предводительницы в национальных предприятиях, Перикл в 443 году основал на берегу Нижней Италии, на месте разрушенного кротонцами Сибариса, город Фурии, куда кроме афинских переселенцев собралось множество народа из других греческих земель – пелопоннесов, беотийцев, греков из Азии и с островов. Процветание нового города привлекло в его стены многих замечательных людей – историка Геродота из Галикарнаса, философа Эмпедокла из Агригента, софиста Протагора из Абдеры, оратора Тисия из Сиракуз и Лисия, также Сиракуса, но его отец Кефал, друг Перикла, переселился в Афины. Благодаря Периклу Афины сделались средоточием большого повелевающего морем государства, богатым мировым городом, в котором процветали торговля и промышленность, росло благосостояние, как ни в одном из других городов Греции. Жители Аттики со свойственной им энергией соперничали с бесчисленным множеством деловых людей, стекавшихся из всех греческих земель в этот благоприятный для любой деятельности город. Но что особенно отличало Афины, это разнообразная духовная жизнь, которая здесь открывалась. Наука и искусство всякого рода нашли здесь, в этом средоточии греческой жизни, самую благодатную почву и достигли самой высокой степени развития. Перикл сделал Афины также прекраснейшим городом Греции, украсив их великолепными зданиями и произведениями искусства. Фидий, величайший художник древности, был самым искренним другом Перикла и получал через него от государства средства на украшение своего города великолепными памятниками искусства. Все постройки, которые сделал Перикл для украшения города, производились под руководством этого творческого, высокообразованного ума. Из многих художественных произведений, которые им самим или другими знаменитыми художниками по его планам и под его наблюдением были возведены в Афинах или около них, мы упомянем только некоторые. Акрополь, потерявший значение укрепления после того, как были укреплены Афины и их гавани, представлял теперь самое удобное место для создания произведений искусства. На самой высокой точке Акрополя, на месте одной старой постройки, был возведен Парфенон, святилище богини Афины, Минервы. Великолепнейшее строение из белого пентелийского мрамора, развалины которого и теперь еще вызывают удивление мира. Оно было построено по проекту Фидия архитекторами Иктином и Калликратом, снаружи и внутри украшено роскошными скульптурными произведениями Фидия и других художников. Внутри святилища стояла сделанная Фидием из золота и слоновой кости статуя богини Афины. Севернее Парфенона, на свободном месте между ним и Эрехтеоном, поднималась колоссальная статуя Паллады-защитницы Промахос в золотом шлеме, также произведение Фидия, но начатое еще в кимоновское время. Вход в Акрополь, как в священный двор храма, образовали пропилеи, роскошные ворота из белого мрамора с четырьмя боковыми дверями, с украшенным колоннами портиком, с боковыми строениями по обе стороны. Они были построены архитектором Мнесиклом. Третьим огромным строением Перикла был Одеон на юго-восточном склоне Акрополя вблизи театра. Он должен был служить для исполнения различных художественных произведений. Будучи несколько меньше открытого театра, Одеон был покрыт покатой кровлей. Он построен был по образцу палатки Ксеркса, и балки его, как говорят, состояли из мачт персидских кораблей. Из построек, возведенных Периклом вне Афин, упомянем храм Афины на мысе Супион, который далеко светил кораблям, и большое святилище в Элевсине, где праздновались знаменитые мистерии Деметры. Все эти постройки, естественно, требовали больших денег. Почему вначале приверженцы Кимоновой партии оспаривали предложение Перикла? Они говорили, что город наряжается, как тщеславная женщина, на чужие деньги, на деньги союзников, против всякого права, унесенные из Делоса и назначенные, собственно, для ведения войны против персов. Но народ стал на сторону Перикла и дал ему полную власть для расходования государственных денег. 3700 талантов оставляли издержки перикловых построек вместе с издержками на войну против Потидеи до начала Пелопоннесской войны. Сумма громадная, но истраченные деньги поступили снова в достояние большой части граждан. Между тем, как одни, служившие в войске, получали содержание от государства, другие, не обязанные быть на военной службе, находили благодаря этим постройкам полезное занятие и достаточное содержание. Ибо там, где материалами были камень, медь, слоновая кость, эбеновое и кипарисовое дерево, где их обрабатывали архитекторы, ваятели, кузнецы, каменотесы, красильщики, золотых дел мастера, резчики слоновой кости, где поставщиками и посредниками служили на море купцы, корабельщики, кормчие, на суше каретники, коннозаводчики, извозчики, каретные мастера, седельные мастера, инженеры, где представитель каждого искусства, как командир отдельного военного отряда, имел под своим начальством целую толпу простых рабочих и поденщиков, представлявших единое органическое служебное целое, там бесчисленные, взаимно друг друга требующие занятия необходимо распространяли благосостояние на каждый возраст и класс. Плутарх о жизни Перикла, глава 12. Все ремесла и искусства при соревновании талантов и энергии возвысились и под руководством Фидия получили широкое одушевленное развитие, вследствие чего даже такие величественные постройки могли быть исполнены в столь короткое время. И каким облагораживающим образом должны были они действовать на души всех тех, которые их каждодневно имели перед глазами? Афиняне видели в своем городе не тщеславно наряженную женщину, но гордую, празднично убранную царицу. Чтобы читатель мог еще раз бросить взгляд на всю вообще деятельность всемогущего властителя, мы приводим здесь суждение одного почтенного исследователя древности. Ваксмут в своей «Эллинской археологии» говорит о Перикле следующее. «Какой плод пожали Афины от его деятельности? Каким он сделал афинян?» На этот вопрос слышится суровое обвинение, что Перикл для утверждения собственной власти пользовался слабыми сторонами афинян, корыстолюбием и страстью к увеселениям. Через удовлетворение их испортил народ, а потворствовавшими страстям учреждениями извратил государственное правление. Без сомнения, посредством клерухии и платы судим он сделал много для народа. Без сомнения, он украсил Афины пропилеями, Парфеноном и так далее, и введением фибрикона дал возможность любящему зрелища и искусства народу безвозмездно наслаждаться драматическими представлениями. Но не был ли он, суровый с виду и строгий на словах, но вознаграждающий за это щедрой расточительностью, угодливым искателем народной любви? Вместо того, чтобы сказать, он удовлетворял алчный народ, дабы упрочить свое положение, переставим эти два предложения, и мы будем гораздо ближе к истине. Именно он стал во главе государства и старался утвердиться для себя самого, охотно отказываясь от эгоистических и своекорыстных побуждений, от удовольствий и роскошной жизни, обрекая себя на неутомимую деятельность и самопожертвование, способные опровергнуть клевету, сопровождающую каждого государственного человека. Он приучил народ без боязни смотреть на труд, развил в молодежи и стариках способность владеть оружием и действовать на флоте, не дозволял расслабляющих удовольствий, побуждал от одного дела немедленно переходить к другому, счастье и горе отдельных личностей подчинял требованиям общества и принес согражданам достойное удивление первенства на суше и на море. Были ли вышеупомянутые подаяния слишком большой платы за такие дела афинян, за пролитие крови и пожертвование жизнью? Одно ли то же давать храброму, неутомимому воинству отдых и наслаждение после минувшего беспокойства и убаюкивать чернь в приятной неге чревоугодия и сладострастия? Там пробуждается сила, здесь ослабляется. По сравнению с прежними временами, при Перикле страсть к удовольствиям возросла. Вместо незначительного дохода и незначительного расхода появились богатые приобретения и соответственные расходы. Теперь спрашивается, несовершеннее ли государство, в котором все силы возбуждены и борются с природой, подчиняя ее требованиям государственной жизни, чем то, в котором простота потребностей находится в соответствии с застоем силы. Но как долго может продолжаться такое напряжение сил? Чего мог ожидать Перикл от будущего? Кто мог после него также плодотворно пользоваться столь богатыми средствами? К сожалению, история доказала, что после смерти Перикла созданные им государственные учреждения пришли в упадок. Подобно многим великим правителям, он устраивал государство, исходя из собственных сил. Эти силы могли направлять все государство. Без их участия оно скорее могло остановиться в своем развитии и сбиться с пути. Новые учреждения заставили его оставить старую колею и перестали сдерживать дурные страсти, которые контролировались только бдительным наблюдением Перикла. При том же искусственное здание государства было основано на внешней силе и, кто решится не признать этого, на насилии. А основанное насилием легко падает перед другим насилием.